Глава 25. Молиться перед зеркалом было запрещено. Деккера это вполне устраивало. В 6 часов утра ему меньше всего хотелось смотреть на свое осунувшееся лицо. Разумеется, молитвы перед зеркалом не разрешались по совершенно иной причине. Взгляд молящегося должен быть обращен внутрь, к Богу, а не вовне, дабы человек отрешился от суеты и всего пустого, наносного, от всего того, что могло разбудить его гордыню. Однако время от времени Деккер краем глаза все же невольно улавливал свое отражение в окне гостиной, расположенном в стенной нише. В таких случаях он неизменно отмечал про себя, что его внушительная фигура выглядит довольно странно в таллите, длинном ритуальном покрывале с кистями цицит по углам. Еще более странно смотрелись на нем две черные кожаные коробочки с тефиллин, одной из важнейших заповедей, которую евреи обязаны исполнять. Специальными ремешками коробочки крепились к колбу и к руке повыше локтя. На удивление, этот необычный и довольно примитивный ритуал в целом себя оправдывал. Каждое утро, пристегивая голове и руке коробочки с тефиллин, Деккер пусть какой-то короткий миг, но все же думал о Боге. Он вспоминал разъяснение раввина Шульмана и его красочные аллегории. По словам раввина, коробочка, прикрепленная к колбу, как бы символизировала интеллект человека, данный ему Богом, его духовное начало, а коробочка, пристегнутая к бицепсу, его грубую животную силу. Однако со стороны все это смотрелось нелепо. Всякий раз, снимая странное убранство, Деккер невольно усмехался при мысли о том, что подумали бы его коллеги, если бы когда-нибудь увидели своего лейтенанта в столь необычном наряде. Вероятнее всего, они решили бы, что застали его за какой-то игрой с садомазохистским уклоном. Зазвонил телефон. Подойдя к аппарату, Деккер увидел, что мигает лампочка линии, предназначенной для деловых звонков. Все еще частично опутанный кожаными ремешками, он снял трубку. Деккер слушает. «Дэвид Гаррисон 10 минут назад найден мертвым в своей квартире», — услышал он голос Стрэппа. На первый взгляд смерть наступила от передозировки наркотика. Деккер едва не выругался. Остановило лейтенанта только то, что к его лбу все еще была прикреплена коробочка с тефиллин. Кто его обнаружил? Уборщица. Она уверена, что он мертв. Тело холодное, как русская водка. Передозировка. Так-так. А шприц, наверное, чтобы снять все вопросы, зажат у Гаррисона в пальцах, задумчиво сказал Деккер. Шприц лежал рядом с телом. Как же это Жанин не доглядела? Нет никаких свидетельств того, что Жанин не то чтобы побывала в доме, где жил погибший, а хотя бы находилась где-нибудь поблизости, — сказал капитан. — Тут вы ошибаетесь, сэр, — возразил лейтенант. — У нас есть конкретное и более чем убедительное свидетельство. — О чем вы? — О теле Дэвида Гаррисона, капитан. — Вот вам улика. Деккер, я сейчас приеду на место преступления. Там и встретимся. Нырнув под натянутый поперек дверного проема желтую ленту, ограждающую место преступления, лейтенант обнаружил, что он оказался первым детективом, приехавшим к дому Дэвида Гаррисона, но не первым полицейским. В квартире уже находились 4 сотрудников полиции, один из которых разговаривал с молодой женщиной в белой униформе, внешне похожей на латиноамериканку. Она отвечала на вопросы, нервно потирая руки. Женщина стояла на пороге подсобки, сквозь приоткрытую дверь были видны ряды бутылок с моющими средствами, швабры и щетки. Деккер понял, что женщина в униформе уборщица, и решил побеседовать с ней чуть позже. Показав полицейским свой жетон, он подошел к телу. Дэвид Гаррисон лежал навзничь, раскинув в стороны руки и ноги. Подбородок задрался кверху, бледные губы чуть приоткрыты. Светлые волосы, обрамлявшие серое лицо, были чисто вымыты. Несколько прядей упали на уже успевшие остекленеть глаза. Слева от трупа Деккер увидел опрокинутый стул, справа на полу лежали шприц и резиновый жгут. Покойный был одет в джинсы и футболку с коротким рукавом. На внутренней стороне локтевого сгиба отчетливо виднелись 2 свежих следа от уколов. Вены на руках были обильно усеяны чуть менее заметными точками, следами бесчисленных инъекций. Более чем красноречивое свидетельство того, что Дэвид был законченным наркоманом. Лейтенанту приходилось видеть немало таких исколотых иглами тел. Сначала люди вводили наркотики в вены на внутренней стороне рук, Затем, когда там не оставалось уже ни одного живого места, начинали колоть отраву через вены на тыльной стороне кистей, на ногах, даже на животе, под конец вонзая иглу уже в любую точку, где удавалось прощупать пульс. Вдруг Деккер услышал скрип и поднял голову. Сорвав желтую ленту, словно финиширующий бегун, в комнату въехал на инвалидной коляске молодой человек с кудрявыми светлыми волосами, тщательно ухоженный трехдневной светлой щетиной на щеках и подбородке и мускулистыми руками и торсом. Лейтенант без труда узнал в молодом человеке Уэйда Энтони. За его спиной Деккер увидел Жанин. Глаза ее были широко распахнуты, рот приоткрыт. Мисс Гаррисон, судя по всему, одела первое, что попалось под руку, а именно спортивный костюм, который был ей великоват. «Мне позвонила уборщица Дэвида», — резко выкрикнула она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что здесь происходит?» Деккер шагнул вперед, загораживая собой распростертое на полу тело. «Мэм, вы не могли бы немножко подождать меня за дверью?» Глаза Жанин Гаррисон зло вспыхнули. «А вы что здесь делаете?» — процедила она. «Мисс Гаррисон, прочь с дороги, сейчас же! Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» — спросил Энтони. «Буду рад это сделать, сэр, как только мы с вами окажемся за дверью», — сказал Деккер. «Прочь с дороги!» — снова крикнула Жанин. Бросившись вперед, она столкнулась с лейтенантом и отлетела назад, словно мячик от стенки. Только теперь Деккер увидел, что она в макияже, причем наложенном весьма тщательно. Он заметил это по той простой причине, что Жанин Гаррисон, налетев на него, слегка испачкала ему косметикой рубашку. Обратил он внимание на то, что она не забыла вдеть в уши серьги и надушиться. Двое полицейских в форме, мужчина и женщина, подбежали к лейтенанту, вклинились между ним и Жанин и, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, загородили мисс Гаррисон дорогу. «Назад, мэм!» — приказала женщина. «Ах ты, сукин сын, ублюдок!» — завизжала Жанин, размахивая руками. «Назад!» — повторила женщина-полицейский. «Я хочу видеть моего брата, этот подонок меня не пускает!» — выкрикнула Жанин. «Мисс Гаррисон, дайте же мне сказать!» — попытался перекричать ее Деккер. «Вон отсюда, сукин сын!» Именно в этот момент в квартире появился Стрэп. «Уберите отсюда это чудовище!» — кинулась к нему Жанин. «Он не дает мне увидеться с братом. Пытается настроить его против меня. Дэвид сам мне об этом рассказывал. Полицейские пытаются внушить ему». «Мисс Гаррисон», — заговорил капитан, — «наши сотрудники приехали сюда, потому что мы получили весьма тревожный звонок. Мне очень жаль, но ваш брат умер, судя по всему, приняв чрезмерную дозу наркотиков». «О, боже! Только не это!» Жанин Гаррисон сцепилась пальцами себе в волосы. «Сначала мои родители, а теперь еще и Дэвид. Этого не может быть! Этого просто не может быть!» Горящие лютой ненавистью глаза Жанин буквально испепеляли Деккера. «Это ты убил его, мерзавец!» — завопила она, шагнула вперед и, внезапно размахнувшись, ударила лейтенанта по лицу. Ощутив резкую боль, Деккер прижал ладонь к щеке, чувствуя, как гнев туманит его мозг. Хитер Морган, женщина в полицейской форме, схватила Жанин за руку и развернула лицом к стене. «Немедленно успокойтесь!» — крикнула она. «Я тебя достану, Деккер!» — прошипела Жанин, пытаясь освободиться. «Ох, я тебя и достану!» «Уберите ее отсюда!» — скомандовал лейтенант. Энтони, опираясь руками на подлокотники коляски, приподнялся с сиденья. «Отпустите ее!» — крикнул он. «Она просто в шоке!» «Отпустите ее!» — офицер Морган приказал Стрэп. Глаза Деккера изумленно расширились. «Что?» — переспросил он, не веря своим ушам. «Я сказал, отпустить ее, офицер Морган», — повторил капитан. «Выполняйте приказ». «А вы уйдите отсюда, Пит». «Еще одна пощечина», — подумал Деккер. «Только более чувствительная». «Простите, мне просто не верится», — начал было он. «Уйдите отсюда немедленно». Схватив Деккера за руку, капитан подтолкнул его к двери. «Прогуляйтесь немного». Стряхнув с себя руки хитер Морган, Жанин, на лице которой было написано злорадство, крикнула: «Мы еще встретимся в суде, лейтенант». «Погоди, я с тобой так разделаюсь, будешь на улице к милостыню просить». «Это что, угроза?» — осведомился Деккер. «Это обещание». «На улицу, лейтенант!» Стрэп снова подтолкнул Деккера к выходу. «Я тебя уничтожу, ублюдок!» — бросила Жанин. Деккер шагнул к ней. «Как бы вам не пришлось пожалеть об этих словах, леди?» «Деккер, уходите немедленно!» Даже помогая себе всем своим весом, Стрэп, сцепивший пальцы в замок на руке лейтенанта, едва удерживал Деккера. Медленно, с огромным трудом отвоевывая у него дюйм за дюймом, капитан подвел своего рослого, могучего подчиненного к двери и, напрягая все силы, вытолкнул за порог. При этом Деккер не пытался предпринимать никаких активных действий, а ограничивался лишь пассивным сопротивлением. Почувствовав на себе его чудовищную силу, дремлющую в мощном теле, Стрэп невольно порадовался, что лейтенант все же не стал применять ее по-настоящему. Если бы это произошло, — подумал Стрэп, — усмирить разошедшегося Деккера было бы весьма сложно. Наконец они оказались на улице. Деккер вспотел и тяжело дышал. Руки его дрожали, в крови бушевал адреналин. Гнев душил лейтенанта. Он был зол на Жанин, но еще больше на Стрэппа. Как только они дошли до такого места, где их никто не мог видеть, Деккер стряхнул с себя капитана, словно комара. «Вы унизили меня перед этой тварью! Вытерли об меня ноги!» «Вспомните о правилах поведения в кризисной ситуации, Деккер!» — предостерегающим тоном произнес Стрэп. «Первым делом следует разрядить обстановку». «Дерьмо это все!» — рявкнул Деккер. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» «Вы нарушаете субординацию!» — оборвал его капитан. «Идите прогуляйтесь, лейтенант, и остыньте немного». Деккер, ощутив тяжелую пульсацию в голове, от которой перед глазами у него то и дело вспыхивал целый фейерверк белых искр, зажмурился и заставил себя сосчитать в уме до 10. Снова приоткрыв веки, он услышал голос Стрэппа. Капитан что-то мягко ему втолковывал. «Вам здорово досталось, Пит. Почему бы вам не взять денек отгула? Приятно проведете время в обществе жены, она у вас замечательная женщина. Давайте обсудим все завтра». Деккер еще раз закрыл глаза, снова сосчитал до 10, и тут вдруг с удивительной ясностью понял, что ему надо делать. «Это просто невероятно», — горько рассмеялся он. «Вы отстраняете меня от работы!» Стрэп моргнул. «Пит, вы лучший из всех лейтенантов, которые когда-либо были у меня в подчинении. Вы удивительно трудолюбивый и целеустремленный человек, и не только обладаете теоретическими познаниями, но и умеете применять их на практике, умеете работать на улице. Хотите верьте, хотите нет, но я стараюсь спасти вас». «Вот спасибо, так спасибо», — с издевкой произнес Деккер. «Пытаюсь не дать этой суке вас спровоцировать и получить настоящий, формальный повод для того, чтобы подать на вас в суд». Деккер непроизвольным движением поднял руку к лицу, но промолчал. Стрэп глубоко вздохнул. «Езжайте домой, Пит». Лейтенант постоял немного молча, а потом сказал: «Я хороший солдат, капитан, но все же не совсем безмозглый». Деккер вынул из кармана полицейский жетон, отстегнул кобуру и протянул и то, и другое Стрэппу. «Вот, держите, уберите это, Пит!» «Я вовсе не шучу». «Знаю». «Уберите». Деккер не шелохнулся, по-прежнему протягивая Стрэппу жетон и кобуру с пистолетом. Капитан сжал кулаки. «Не валяйте дурака, Пит. Вы слишком многое потеряете. Ну и прекрасно. Потеряю, так потеряю. Я увольняюсь, но, по крайней мере, могу чувствовать себя человеком». «Не будьте болваном, черт побери. У вас дети, которых надо растить. Если я уйду в отставку сейчас, мне все равно будет положена пенсия за половину выслуги. Моя жена много чего умеет. К тому же у нее есть деньги, которыми она может распоряжаться, и немалые. И потом я тоже кое на что способен. Как-никак у меня за плечами 25 лет работы в полиции. Кроме того, я имею диплом юриста, так что пошли вы все, Деккер!» «Что, Деккер? Не надо было вытирать об меня ноги перед этой мразью. А теперь берите мой долбанный жетон и проваливайте отсюда к чертовой матери!» Последовала немая сцена. Стрэп, стоя перед Деккером, долго играл желваками на скулах, а потом сказал: «Я хочу, чтобы вы меня выслушали». Деккер продолжал молчать. Капитан оглянулся по сторонам. «Уберите жетон и оружие», — снова обратился он к Деккеру. «У нас с вами есть определенные расхождения, но не следует демонстрировать это на публике». «Ах да, я и забыл. Мы же в Голливуде. Имидж — это все, черт бы вас подрал», — возмущенно рявкнул Стрэп. Деккер думал, что он повернется и уйдет, но этого не случилось. Прошло еще несколько секунд. Наконец лейтенант положил жетон в карман и пристегнул кобуру. «Только говорите побыстрее, Стрэп. Меня уже тошнит от всего этого». Капитан свирепо взглянул на него. «Не смейте меня больше провоцировать, болван вы этакий. Я пока еще ваш начальник. Так что, когда обращаетесь ко мне, не забывайте добавлять «сэр». Деккер поднял ладонь в знак того, что признает замечание справедливым, и сделал шаг назад, однако в глазах у него промелькнула неприкрытая издевка. «Пит, я повел себя так исключительно ради вашей пользы», — заговорил капитан, с трудом переводя дух. «Поймите, все, что я делаю в данной ситуации, я делаю ради вас. Мне придется отстранить вас от расследования. Тогда к чему весь этот разговор? Я не хочу, чтобы у этой сучки был хоть малейший повод подать на вас в суд. И я не могу позволить, чтобы вокруг смерти Дэвида Гаррисона начались всяческие спекуляции по поводу полицейского заговора или что-нибудь в этом роде. Бедняга мертв. И мы обязаны выяснить, при каких обстоятельствах он умер, узнать правду. А я, по-вашему, что делал, черт побери? Разве я не пытался узнать правду? Угроза того, что Жанин подаст на вас в суд, не позволяет вам больше принимать участие в расследовании этого дела, но... Ах, да! Но! Да, именно так. Пит, ваше отстранение вовсе не означает, что вся проделанная вами работа пропала зря, и Жанин сорвалась с крючка, на который вы ее зацепили. Мы будем продолжать расследование, а вы сможете помогать нам, предоставляя полезную информацию, если таковая будет. Но формально я вас отстраняю и, следовательно, снимаю напряженность. Если вы будете продолжать заниматься этим делом, ситуация только ухудшится. А так, возможно, ваши заслуги в раскрытии преступления в ресторане вам зачтутся, если, конечно, мы когда-нибудь разберемся во всей этой путанице. Снова наступила долгая пауза. «Ну так что? Как вам такая перспектива?» Вздохнув, спросил Стрэп. «Да плевать мне, признают мои заслуги или нет. Тогда вы тем более ничего не теряете. Лейтенант, у вас полно работы. У вас сотрудники, которыми надо руководить. Я не хочу, чтобы эта сука и дальше мешала вам заниматься своим делом». Деккер ничего не ответил. Голова у него все еще гудела, словно разбуженный улей. Усилием воли он успокоил дыхание, и на него сразу обрушились звуки просыпающегося города, которые он до этого не слышал. Чириканье птиц, собачий лай, далекое стрекотание вертолета, приглушенный шум машин. «Мы с вами будем ежедневно обсуждать ход расследования», — сказал Стрэп. «Главное, чтобы вы формально в нем больше не участвовали. Руководство расследованием я возьму на себя. Пожалуйста, берите». Мне вообще все равно, кто будет руководить. Главное — добиться результата. Я твердо убежден, что 14 человек погибли из-за этой твари. Она должна ответить за все. Если это ваше обвинение будет подкреплено серьезными уликами, она ответит по полной программе. Не волнуйтесь, я сам всем займусь. Деккер окинул взглядом своего шефа. Тот был явно напряжен, рассержен и расстроен. Определить, насколько искренне он говорит, было невозможно. Стрэп вынул из кармана носовой платок и вытер с лица пот. «Позвоните Дан и Оливеру», — сказал он. «Вы ведь им доверяете, не так ли? Полностью. В таком случае мы попросим их провести осмотр места преступления, собрать улики и поговорить с патологоанатомом. Расследованием обстоятельств смерти Дэвида Гаррисона будут заниматься они. Договорились?» «Договорились», — согласился Деккер после некоторой заминки. Стрэп еще раз промокнул платком лоб. «Знаете, Деккер, хотя вы в это, конечно, не верите, Дэвид Гаррисон в самом деле мог умереть от передозировки. Он ведь наркоман со стажем. Для Жанин это очень удобно». Стрэп промолчал. Деккер зажмурился, затем снова закрыл глаза. «Я все понял, сэр». «А теперь отправляйтесь домой», — приказал Стрэп. «Лучше я поеду в отделение». «Хорошо, не возражаю. Езжайте в отделение, руководите своим отделом. У нас у обоих полно работы». Стрэп повернулся к лейтенанту спиной и рысцой побежал обратно к дому Дэвида Гаррисона.